Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. У микрофона Олег Тихомиров. И я сегодня представляю программу, в которой участвует кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Не первый раз мы уже собираемся. Я думаю, те, кто слушает постоянно радио ВК, знают, о чем мы собираемся говорить. Это такие самые важные, самые фундаментальные вопросы нашей жизни, общественной прежде всего, конечно. Олег, вот ты, кстати, являешься представителем комиссии по обществоведению. Обществознанию. Да? Обществознанию, скажем так, раньше во время вступительных экзаменов в Красноярском государственном педуниверситете. Ну, вот я просто к чему это вспомнил. Я думаю, что стоит начать наш разговор, который мы сегодня темой обозначили как представительные органы власти, как раз вот с небольшого, что ли, такого экскурса познавательного вообще, что такое представительные органы власти, на каких уровнях они существуют, потому что я уверен, что ну, какая-то часть наших слушателей или какая-то часть населения, в общем, слабо представляет, кого они там выбирают или, наоборот, не выбирают. Ну, вообще, естественно, что есть исполнительная власть, есть представительная законодательная власть, есть судебная власть. То есть это те три органа, на, скажем, три ветви власти, которые, скажем, должны эффективно выполнять функции по достаточно успешному функционированию государства. Начиная с древнейших времен, будь то Греция, Рим, там, государства Востока, Средние века, соответственно, матушка России и так далее и тому подобное. Везде были свои представительные органы, везде была, скажем, сильная исполнительная власть, или, скажем, она пропорционально, скажем, контролировалась непосредственным образом через законодательную власть, будь то парламентская республика, будь то, значит, президентская республика, будь то смешанная, да, будь то конституционная монархия и так далее и тому подобное. Естественно, что общество стремилось найти какое-то оптимальное сочетание, чтобы все ветви власти достаточно эффективно, скажем так, между собой взаимодействовали и в рамках существующей конституции любого государства, тех законов, тех устоев, давали бы, скажем, ощутимый положительный результат. Ну, у нас существует, поскольку несколько уровней, существует, допустим, Государственная Дума, куда мы избираем депутатов самого высокого уровня, они принимают основные законы, по которым живет вся Российская Федерация. Но существуют еще и другие уровни, то есть, например, депутаты законодательного собрания, которые тоже издают законы, но только на региональном уровне. Да, но только те, которые действуют на территории Красноярского края. Существует еще и городской совет, который ниже еще уровень, который действует только на территории Местное самоуправление. Красноярска. И существуют еще какие-то там поселковые, по-моему, советы. Я уже здесь вообще не теряюсь, но это все честно. Относится к территориальному устройству. Это органы местного самоуправления. Скажи, пожалуйста, а вот возникнет, допустим, вопрос у человека непосвященного. А какие законы можно издавать на территории Красноярского края, если это не является самостоятельной единицей? Ну, существуют общие законы для всех. Вот мы по ним и живем в Государственной Думе. А зачем здесь-то? Нет, но это предусмотрено существующим действующим законодательством, что регионам предоставляются определенные права, определенные полномочия заниматься законотворческой деятельностью не вразрез с федеральным, скажем так, законодательством, ну, с учетом того, что все-таки это должно быть направлено на более эффективное функционирование самой территории, и чтобы социально-экономическое развитие способствовало увеличению валового внутреннего продукта для того, чтобы, скажем так, наша жизнедеятельность улучшалась. Ну, скажем так, если в общем на бытовом уровне. Ну, мы так примерно и говорим, на самом деле. Мы сейчас не пытаемся здесь какую-то научную лекцию устроить. И, то есть, если я правильно понимаю, допустим, мы выбираем депутатов, которые представляют интересы всех россиян, по большому счету, я имею в виду те, которые находятся в Государственной Думе. Ну, квотирование, да. То есть, вся страна принимает участие в выборах. То есть, да. И, соответственно, те люди, которых туда выбирают, они должны, ну, так или иначе, все равно не территориально там, по-моему, выбирать. Или все-таки там сейчас вообще вот... Нет, но сейчас у нас... Только по спискам, по партийным. Сначала у нас по партийным было 50 на 50. Угу. А затем в очередной раз конституционная реформа пришла к выводу, ну, это под доминированием «Единой России», что целесообразно вернуться, скажем так, к форме, когда партия берет на себя всю ответственность, но этот механизм, скажем так, в полном объеме эффективность не дает, и опять решили, чтобы снять определенную, скажем, общественную напряженность, ну, события на Украине, события сейчас в Армении, вот, в той же Черногории, наглядно показывают, что американские друзья в кавычках и их подчиненные Вашингтонского обкома в Европе явно не заинтересованы в нормальном развитии и процветании Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы сохранить себя, власть придержащая, соответственно, перешла на тот, скажем, аспект, что вернулись к хорошо забытому старому, и теперь опять будут и округа, по территориям и, выбирают. Да, 225, вернее, 200, там у нас 450, да, 225 пропорционально, и, соответственно, 225 отдается партийным списком. Ну, кто больше взял, тот больше получил. Ну, вот выборы законодательное собрание, то есть то, что ближе нам, в краевое, там тоже сейчас будет смешанное, да? Ну, да, там увеличили до 52, да? Да, там же пропорционально, да, и, соответственно, там же вот количество депутатов увеличили до 52, ну, с учетом там, когда северные территории присоединили, поэтому сказали, что необходимо им дать тоже определенное квотирование. Все-таки для себя нужно вот очень четко вот как-то понять, какие интересы, каковы задачи, точнее, депутата. Ну, понятно, задача там принимать законы, разбираться с жалобами граждан, наблюдать за деятельностью исполнительной власти, контролировать ее. Но здесь вот возникает вопрос, кто выбирает, это раз. Ну, хорошо, допустим, вообще, вот понятно, что выбирает народ, хотя это все время вопрос. Нет, кто приходят на выборы. Да, да. И тогда сразу все-таки возникает вопрос, а чьи интересы представляют уважаемые депутаты? Ну, я скажу свое субъективное мнение, что за последние, скажем, 20 лет, вот уже в буржуазной России, основная масса депутатов, она решает свои сугубо узкие социально-экономические вопросы. И, скажем так, решает те задачи, которые они перед собой ставят. А перед собой ставят это перед кем, Олег Юрьевич? Ну, во-первых, перед партией, членами которой они являются на данный период времени, которая позволила им стать депутатами. А второй момент, они живые люди, своя рубашка ближе к телу. Ну, то есть, все-таки в их действиях, как ты считаешь, больше превалируют интересы либо партийные, ну, либо, скажем так, корпоративные? Естественно. Ну, я здесь, как говорится... Ну, это процентов на 95. Ну, есть 5% романтиков, альтруистов, людей, которые действительно вначале думают о родине, а потом о себе. А вообще, на самом деле, вот этот разговор, который мы сегодня с тобой затеяли, он был навеян интересной такой брошюрой, которая была издана... Сейчас скажу даже о кем. Управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края. Замечательная, красивая брошюра, явно стоящая, ну, каких-то определенных денег, на хорошей бумаге. Нет, там всегда все качественно, согласен. Художники и издатели постарались, нет вопросов. Брошюра называется «Действующий депутатский корпус», друзья мои. И, значит, здесь приводятся биографии, избирательные округа, награды и общественные приемные. То есть все данные, которые депутаты считают, что необходимо знать избирателям, либо просто общественности. Вот, ну, мы, наверное, к избирателям с тобой... Во всяком случае, вот этих людей не относимся, я подозреваю так. Но мы общественность. Поэтому мы действительно заинтересовались этой книжкой. И я вот, честно говоря, листая ее, пришел к некоторым выводам. У власти на сегодняшний день, по большей части, не знаю, 90% о которых ты говорил, или 80%, у меня ощущение, я что сказал, больше 95. Половины. Да, в представительной власти в основном находятся люди, которые так или иначе находились на партийной, или как тогда называли, партийно-хозяйственной работе при советской партхоз власти. Партхозактив. Да, партхозактив. С соответствующими идеологическими установками. Угу, коммунизм строили, там, да, развитой верные, социализм. Верные ленинцы, одним ну, словом. Ну, естественно, они оказались верными ленинцами, а потом верно, как ленинцы, там, отказались от тех обещаний, которые Ленин в свое время давал германскому генеральному штабу. Ну, До 91-го года, в общем, эти верные ленинцы, они, значит, были верными ленинцами. Потом, когда, видимо, их партийно-хозяйственная деятельность... Их партийная совесть подсказала, им нужно срочно поменять партийную принадлежность. Да, когда их партийно-хозяйственная деятельность довела страну до полной нищеты и разрухи, они, в общем, поменяли свои взгляды вовремя. Вот. И как-то вот остались у власти. Тем не менее, поскольку профессиональные, можно сказать... Если коммунисты первоначального этапа были профессиональные революционеры, то коммунисты, вот, собственно говоря, образца там 60-х, 70-х и особенно 80-х годов, это профессиональные, вот какое здесь определение сказать, руководители, профессиональные руководители. Да, профессиональные руководители, скажем, профессиональные бюрократы в широком смысле этого слова. Второе наблюдение, которое мне бросилось в глаза, изучая список действующего депутатского корпуса, это то, что большая часть депутатов является какими-нибудь как раз руководителями. Они все чем-нибудь руководят. И причем послужной список этих людей в качестве руководителей достаточно длинный, я имею в виду по времени. То есть это не значит, что он там годик поруководил и потом стал депутатом. Нет, там люди руководят долго, полжизни руководили, были на руководящих должностях. А потом, соответственно, стали законодателями. И не законодателями моды, я подчеркиваю, законодателями законов на территории Красноярского края. Я хочу подчеркнуть, ничего плохого не вижу в том, что у человека есть способности к руководителю. Я сам, в общем, где-то руководитель был и, может быть, даже остаюсь. Но я хочу сказать, что вообще-то вот даже по старым, по каким-то канонам, я помню, всегда какой-то баланс хотелось бы, чтобы существовал, что вот, а где, в общем, вопрос возник у меня, а где работники, где колхозницы, где домохозяйки, где представители, я даже не знаю, каких-то других там рабочих профессий, классов и так далее. Потому что мы все прекрасно с вами, друзья мои, понимаем, что бы мы ни говорили, мы все понимаем, что руководитель, особенно который долго руководил и успешно руководил, начинает видеть жизнь сквозь окно своего персонального автомобиля. Я это могу вам с уверенностью сказать, и даже на собственном опыте могу это сказать, что когда ты долго и успешно чем-то руководишь, то ты начинаешь жизнь видеть вот из окна своего персонального автомобиля. Останавливаешься, выходишь к добрым пейзанам, вот, говоришь, ну как вы, дети? Хорошо, барин. Ну и слава богу, работайте. И дальше. Друзья мои, это факт. И вы можете со мной спорить, можете нет, но вот я убежден в этом, что руководители представляют класс и касту руководителей, и никого более. И третий момент, извини за такой длинный монолог, Олег Юрьевич, который я заметил, изучая вот, эту вот, вот этот замечательный список действующего депутатского корпуса, это то, что большинство... Опять же, большинство, ну, очень большая часть депутатов так или иначе связаны с какими-то хозяйственными и крупными хозяйственными структурами. То есть они либо выходцы, либо продолжают оставаться на этих должностях, причем очень крупными финансовыми структурами. То есть бедных людей я здесь не заметил. Ладно, я понимаю, что бедному человеку некогда управлять государством, ему нужно за жизнь, как говорится, бороться. Но я не очень здесь заметил в этом списке представителей общественных организаций, которые, в общем, не занимаются зарабатыванием денег, не занимаются строительством грандиозных проектов, а занимаются вот, ну, каким-то образом реальным улучшением нашей жизни. Там Союз защиты домашних животных, Союз домохозяек, Союз борцов за чистоту на улице и так далее, или на порядок на дорогах. Я этих людей здесь не заметил. Итак, таким образом, получается, что наш действующий депутатский корпус состоит либо из бывших коммунистов, они же комсомольцы, либо из хозяйственников, то есть руководителей, так или иначе, руководителей вообще, руководителей, и людей, так или иначе, аффилированных с крупными финансовыми промышленными структурами, то есть с деньгами, с большими. Ну и для того, чтобы не быть голословным, Олег Юрьевич, давайте, вот я просто сейчас пробегусь по списку, я подчеркну, друзья мои, вот в этом списке все люди достойные. Никаких проблем нет, здесь вопрос только в том, почему вот эти люди есть, а других нет. И вот чтобы вы понимали, ну вот, например, открываем список: Амосов Анатолий Егорович, избирательный округ Ивинкийский. Понятно, что он человек из севера. Читаем о его трудовой деятельности. 77-й год. И тут как-то все подряд идет до 90-го года. Старший экономист совхоза, потом сразу выборная работа в комсомольских органах, первый секретарь окружного комитета ВЛКСМ, депутат окружного совета народных депутатов. Ну, а с 90-го года человек пошел уже непосредственно работать, так сказать, в органы власти исполнительные. Ну, и вот с 2007 года он уже, значит... он потом стал председателем законодательного собрания Винкийского автономного округа и, соответственно, стал депутатом законодательного собрания Красноярского края. Ну, действительно, кому еще представлять Ивинкию? Человек, который действительно знает жизнь, как говорится, не из иллюминатора вертолета. Поедем дальше. Бедарев Владимир Семенович, КПРФ. Выдвинут был КПРФ. Взрослый человек, 51-го года рождения, закончил Сибирский металлургический институт города Новокузнецка. Вот. Здесь очень интересная биография, на самом деле. Человек отслужил в Советской армии, в 75-м году демобилизовался, стал подручным сталевара, производственный мастер, начальник смены. Это все за 5 лет человек проходит вот такой замечательный рывок, делает производственный, и после этого он становится секретарем парткома завода «Сибэлектросталь». В 80-м году. Это еще Брежнев 2 года живет. Затем заведующим промышленно-транспортным отделом Кировского райкома партии, инструктор Красноярского краевого комитета КПСС. Ну и поехали. Потом сразу раз в 94-м году он становится директором ООО «Горизонт». Ну и, в общем, дальше он на таких вот... на хозяйственных должностях, назовем это так. Друзья мои, я не специально, я по списку иду. Я вот просто иду по списку. Ну, вот есть молодой человек, 82-го года рождения. Вот. Его трудовая деятельность начинается в 2003 году сразу со специалиста дирекции по кредитной работе ЗАО «Балтийский банк», город Санкт-Петербург. Потом в 2005 он уже оказывается в Красноярске ведущим специалистом Енисейского объединенного банка. Ну вот, потом он переходит на преподавательскую работу, потом он становится в 2008 году помощником депутата законодательного собрания Красноярского края, но там сам Бог велел стать и депутатом законодательного. Ну, как помощник, депутат, само собой, научился, был подмастерьем, возможно. Так, вот есть движенница «Справедливой России» Татьяна Николаевна Володкевич. Сибирский технологический институт, младший научный сотрудник в 79 году, с 79 по 84, нормальный младший научный сотрудник, нормальная работа. Но в 84 году Татьяна Николаевна становится председателем профсоюзной организации студентов Сибирского государственного технологического университета. Что такое профсоюзная организация? Что такое профсоюз, Олег Юрьевич? Это школа коммунизма. Вот, вот. Мы это помним, да. И вот человек, собственно говоря, проходит или преподает в этой школе коммунизма до 2004 года. С молодежью человек работал. 20 лет, с 84 по 2004. Молодой человек работал с молодежью. Да, организовывал, так сказать, молодежь. Ну и как-то, само собой, потом становится, значит, проректором по воспитательной работе и в настоящее время депутат законодательного собрания Красноярского края. Вот. Боюсь, что я вам уже надоел, наверное, друзья мои. Ну, вот я сейчас буквально, может быть, еще кого-нибудь вот вспомню здесь. Вернее, их 52 человека. Да, их здесь много на самом деле. Я вот, допустим, раз увидел совершенно знакомое лицо. Демидов Владимир Петрович. Да. Дюлатур. Да, «Единая Россия». Дюлатур – это потом, друг мой, потом. Потому что Владимир Петрович в 82-м году начинал свою биографию трудовую на Крастижмаше электрослесарем. Потом он за достаточно долгий срок, за 7 лет, стал старшим мастером, замначальника цеха. И параллельно он стал секретарем комитета комсомола в 1987 году. В 89-м году, уже после замначальника цеха, он понял, что ничего, наверное, доброго на Крастижмаше он больше не сделает, а его призывает более организационная работа. Он становится секретарем... Ой, нет, он работает, точнее, в советском РК КПСС, районный комитет. То есть он переходит на партийную работу. Вот. Ну, а потом сам Бог велел с партийной работы в 91-м году перейти в туризм. Ну, а куда еще? Ну, а куда? Вот. И на самом деле достаточно успешно трудится... По сей день. Нет. Нет, нет, нет, друг мой, не по сей день. Дюла Тур было действительно такое известное агентство. Не, но он же трудится законодателем собрания. Законодателем собрания, нет, Дюла Тур, он в туризме уже не трудится. Я даже в свое время, между прочим, писал песню про Дюла Тур. Ну, вот честно тебе скажу, группа Яхонт исполняет. Нет, мне нравилась его работа в этом смысле. Не знаю, каким он был секретарем РК КПСС, а в Дюла Тур все было хорошо и нормально. Но Дюла Тур, как говорится, вот растет человек. И он стал директором красноярского представительства Норильский никель. И, соответственно, вот где-то в это же время, параллельно, в настоящее, точнее, время, он является депутатом собрания Красноярского края. То есть представляет, видимо, интересы Норильского никеля. Данная корпорация. Да. Ну, и, друзья мои, поверьте мне, вот это вот много. Это я просто вот так брал список подряд, читал. Если не верите, ну, возьмите и сами почитайте его. Он в свободном доступе находится. Извините за столь длинный монолог, Олег Юрьевич, но вот все-таки, вот когда ты читаешь биографии депутатов того же нашего законодательного собрания, до городского совета мы, наверное, не дошли уже, тут слишком много времени. Кого они представляют? Они представляют в первую очередь себя. Во вторую очередь они представляют интересы либо той политической структуры, либо тех корпораций, которые их финансировали. Потому что на сегодняшний день фактор силы и фактор капитала играют ключевую роль. Нравится это кому-то, скажем так, кто-то не согласен в этом, но фактор силы, административный ресурс или, скажем, позиция власти по отношению к вам. И второй аспект – это наличие хрустящих бумажек. Чем больше, тем лучше. Правильно ли я понимаю, что вот капитализм может быть отдельно, а демократия отдельно? И у меня такое ощущение, нет, что капитализм... Нет, это все вместе. Это вместе все-таки? Да, это все вместе. Потому что у меня такое ощущение, что капитализм-то мы точно построили, а демократия... Нет, а что такое демократия? Демос и кратиос, кратиос. То есть демос – это коренные граждане полис Афины, имеющие избирательное право всего лишь на все. А если про Россию говорить? То же самое. То есть у нас избирательные права есть? Есть. Ну, да, и кто-то их реализовал. Нет, ну, реализуете вы, то есть закон конкуренции выигрывает тот, кто меньше затрачивает, больше отдачи от этого. Скажи, пожалуйста, тогда, каким образом, на твой взгляд, реально формируется депутатский корпус? Ну, в частности, законодательное собрание. Реально формируется следующим образом. Сейчас та система, которая есть в нашей стране, это... скажем, определенное продолжение коммунистической партии Советского Союза. Только ее место поменяла Единая Россия, вот, со всеми вытекающими плюсами и минусами. Оболочку, скажем, поменяли, содержательную часть немножечко поменяли, но суть осталась та же. Я тебе, может быть, крамольную мысль сейчас скажу. Вот я большой разницы между Единой Россией, Справедливой Россией, вот, ЛДПР. Да. Вот еще коммунисты как-то, знаешь, чуть-чуть нет, сторонятся. Нет, ну, нет, там, нет. Хотя больше фразеологии. Все то же самое. Все то хотя же самое. Больше так фразеологии. Вот, да. Ты как раз продолжил то, что хотел я сказать. То есть она взяла на себя вот эту львиную долю, а имитирование, скажем, многопартийности, к сожалению, у нас ее... в таком чистом классическом варианте не произошло пока. Вот, играет ЛДПР, играет, соответственно, Справедливая Россия, играет Коммунистическая партия Российской Федерации. Значит, сейчас еще, скажем, ну, дадут возможность Родине, потому что Рогозин в правительстве, дадут определенную часть патриотам России, чтобы спектр патриотический, вот, чтобы вот эту львиную волну недовольства, что якобы очередная волна, очередной виток. Естественно, дадут возможность либералам, потому что и в правительстве есть либералы, вот, и в органах исполнительной власти на местах есть либералы-западники, которые ориентированы на Запад очень хорошо. Дадут им возможность. Вот сейчас, опять же, начинают реанимировать Явлинского для того, чтобы показать, что вот умеренные, интеллектуальные, скажем, респектабельные представители либерального крыла тоже имеют возможность, опять же, войти во власть и так далее и тому подобное. То есть это, ну, классический механизм манипулирования, классический механизм вот такой многопартийности, где доминирует одна крупная партия. Ну вот в Японии достаточно долго либерально-демократическая партия Японии, скажем, доминировала, и ничего страшного в этом не было. Ну, страна развивалась, но там, скажем, 6 крупных корпораций всю страну разделили, и они занимались... Тогда возникает нормальный вопрос. Почему? Почему у нас корпораций мало, а партия одна, все как в Японии. Нет, я сказал, что в Японии просто вот такая ситуация. Но где рост экономический, как в Японии? Нет, ну у нас же у власти доминируют представители компрадорского капитала, и самое ужасное – это финансовая часть. Вот если бы у нас, скажем, олигархи были промышленники и отечественного разлива, вот если перевести 100 лет тому назад, то, вот, к сожалению, если бы у нас та питерская группа, не нынешняя, а та питерская группа промышленников, производителей бы в конечном счете доминировала, а не вот эти купцы типа Рябушинских и им подобные, то и февраля бы 17-го года не было, и не было бы вот этой авантюры участия в Первой мировой войне, и сейчас бы Россия, конечно, была другая. Но история не терпит сослагательных. Так вот, у нас беда заключается в том, что если бы вот у нас капитал был национальный, вот у нас проблема, нужно создавать национальных буржуев, национальных капиталистов, для которых основная задача не просто зарабатывание денег как таковых, но еще чтобы эти деньги, они бы вкладывали в развитие собственной страны. Вот у нас нету национальной буржуазии и нету национального капитала. У нас есть, скажем, капиталисты, ориентированные на Запад, компрадорского помеса. Ну, это классический аспект. То есть, что такое компрадорский капитал? Это капитал действующего интереса другого государства. А зарабатывают деньги в одной части, а тратят, увозят их в другую. Вот еще. Вот у нас, если бы олигархия была бы промышленная, то я вас уверяю, две трети проблем, которые на сегодняшний день стоят перед страной, были бы решены. И никакие бы санкции, скажем так, и сном и духом бы основная масса населения их бы не знала и не смаковали бы, и, скажем, во главу угла не ставили бы. Я вот здесь тебя поддержу с той точки зрения, что, знаешь, если многим кажется, что это чрезмерное обвинение по поводу компрадорства, вот этого в интересах других государств действий, то я вам скажу, это очень простой пример, потому что ну, я знаю два десятка людей. Я думаю, каждый здесь вот слушающих нас знает таких людей, которые купили себе недвижимость, построили себе там дачки, виллы за границей. Ну, в Лондоне, в центре, в самых богатых районах 200 тысяч наших. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Фундаментальные вопросы. Продолжаем нашу программу, в которой участвую я, Олег Тихомиров, и историк, кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Олег Юрьевич, вот мы все-таки постоянно так или иначе сравниваем Единую Россию, или вот эту вот однопартийную, немножко замаскированную систему современной России с Коммунистической партией Советского Союза. И во многом, наверное, это сравнение справедливо, но есть очень важный нюанс, на мой взгляд. Это то, как люди попадали в партию коммунистическую, Советского Союза в КПСС, и то, как они попадают в нынешнюю партию. И вот, мне кажется, здесь есть принципиальная разница. Ну, даже не просто в партию. Понятно, что рядовой, там, допустим, рабочий, у меня хорошая биография, я тружусь, получаю свои там 240-250 рублей, неплохая зарплата по тем временам. Пришел там, в партком, написал заявление, там, походил кандидатом, сколько положено, получил партийный билет, могу дальше, в общем, выпивать по выходным, но иногда вставать. Не, ну и сейчас по выходным. Да, и вставать иногда, там, собственно говоря, произносить речи на партийном собрании заводском. Я имею в виду номенклатуру. Но, на мой взгляд, попасть в номенклатуру все-таки тогда, ну, можно было и было потому, что ты проявляешь какую-то особую активность. Понятно, что у тебя развито чувство языка. Как это говорят, языковое чувство очень хорошо развито. Но, тем не менее, ты такой энергичный, симпатичный, преданный делу Владимира Ильича. Это твои личные качества, личные. Мне кажется, сейчас вот на одних личных качествах номенклатуру партийную не попадешь. Надо денег где-то найти. Украсть, я не знаю, там. Заработать, говорить, вот, по-моему, это смешно. Заработать денег, чтобы попасть в партию. Давайте без эвфемизмов, давайте вещи своими именами будем называть. Ну, ты прав, Олег Юрьевич, что на сегодняшний день «Единая Россия», конечно, в содержательном аспекте уступает Коммунистической партии Советского Союза по той простой причине, что там была система мировоззренческая, там была, скажем, идеология, там был научный подход, там было сформировано и сформулировано и то, и другое. Это системность, это кадровая политика, это, скажем, выработка тех приоритетов. Ну и самое главное, Коммунистическая партия Советского Союза, она шла вперед с точки зрения построения, продолжения тех идей, с которыми их, скажем так, родоначальники пришли к власти в 1917 году. Там хорошие они или плохие они, это уже, скажем, вопрос относительный, имеющий дискуссионный, скажем, аспект. Но вот это у них было системным. А «Единая Россия» – это партия людей, объединяющих себя в угоду таким узким экономическим и корпоративным аспектам. Они красиво прикрываются, скажем, величием России. Они красиво прикрываются, скажем, тем постулатом, который на сегодняшний период времени, скажем, доминирует в стране. Это национальное самосознание, национальная гордость и то, что мы великая страна с великим прошлым и, скажем, великим будущим. Другое дело, что то 25-летие неполное, оно, конечно, серьезно нанесло ощутимый такой эмоциональный урон. Поэтому, естественно, что третий срок президента Путина кардинально изменил эту ситуацию. И эти ребята, как хорошие конъюнктурщики, вот, они вынуждены подстраиваться под то, что говорит первое лицо государства, которое имеет на сегодняшний день, ну, достаточно серьезную поддержку населения на данный период времени. Нравится это кому-то или не нравится, но это факт. Вот, и поэтому они, естественно, другими быть не могут. Они просто хотят удержаться, кто до пенсии, кто, скажем, решить какие-то свои экономические интересы, кто, скажем, самолюбование, кто по-другому уже не представляет себя, кто, соответственно, не видит себя по-другому. Ну и самое главное, ничего больше не умеет. Он удачно попал, он удачно, скажем, встроился в структуру, в тот ракурс, который был задан, он четко берет под козырек. Я вас уверяю, готов заключить пари с кем угодно. Завтра Владимир Владимирович Путин скажет: ребята, в каждом городе Российской Федерации нужно поставить памятник Лаврентию Павловичу Берии, лучшему менеджеру 20 века. И все как один скажут: да, это правильно. Ну вот классический пример — конъюнктура с Крымом. воля ближайшего окружения Путина и определенная сложившаяся ситуация, и все стали ярыми патриотами, ярыми защитниками русского населения, ярыми, скажем, приверженцами величия и могущества России и так далее и тому подобное. Огромный поток наших соотечественников, русских людей, добровольцев сломал тот механизм государственного переворота и его последствий на Украине и проект «Новороссия». И конъюнктура, которая здесь сложилась, сказали, да, надо поддерживать, да, надо соответствующим образом. Прояви, Путин, ситуацию немножко нового плана, и Новороссию бы сдали, и сказали бы, это враги народа, это позор России и прочее, прочее. Ну, вот это факт неоспоримый. Поэтому, естественно, эти люди, они, скажем так, должны спокойненько в большинстве своем, вот на сегодняшний период времени, уйти на покой. Должна быть смена. Смена должна быть. Должен быть тот путинский, скажем, призыв, по-другому сейчас на сегодняшний день никак не получится, который должен как раз прийти и заменить и на уровне муниципалитетов, и на уровне региональных органов власти, и на уровне федеральных органов власти. Но это длительный процесс, потому что кадры нужно готовить. А этим, к сожалению, не занимается. Тим Бирюса и Селигер – это не показатель кадровой политики «Единой России». Ты такие вещи вот сейчас говоришь, я представил себе. Вот наш действующий депутатский корпус законодательного собрания. Совершенно понятно, что все люди, независимо, кстати, от партийной принадлежности к там находящейся, это все люди, которым есть что терять. Совершенно верно. И есть что терять не в смысле вот этих мест, которые они там сейчас занимают в законодательном собрании. На самом деле это абсолютно почетные места. Ну, возможно, дальше там типа клуба такого. Но кое-какие вопросики можно и порешать. Клуб на платной основе очень хороший. Да, и денежки неплохие, вроде как. Причем все. Причем государственная служба, идет стаж, и все обойдется потом в пенсионном обеспечении. Да. Это очень хороший момент. Ну, многим, кроме того, собственно говоря, подспорьем служат еще и аффилированные бизнесы. Естественно. И прочее, прочее. То есть там и так все хорошо. Так что а вот. Хочется еще лучше. И вот представь себе, Олег Юрьевич, придет некая группа людей, там, путинский призыв. Да. Эдакие опричники, понимаешь, придут, скажут, так, все кончилось ваше время. И у меня будет, знаешь, у меня такое ощущение, что они бороться-то не будут. Они не будут бороться. Они заплачут. Они заплачут. Они не способны бороться. Я просто картину писал, что эти люди встанут и заплачут. Будут плакать. Это, будут, знаешь, плакать. Будет походить на разграничительного собрания. Реально был случай, когда, вот я не буду просто называть людей, но это точно ситуация была, когда, помнишь, вот в законодательном собрании началась возня, хотели Александра Викторовича Уса свергнуть. Ну, было. Да, было. И там одного депутата, не будем называть, вот, кто в теме, тот понимает, о ком я веду речь. Когда уже все решили, и в «Единой России» один тоже известный депутат, сейчас потом он стал, скажем, уже не депутатом, а большим чиновником, сказал, ребята, вы что-то не то делаете. А тот человек, который уже планировал, его как бы уже лоббировали, угу. Он действительно заплакал. Это, я вот это, не сомневаюсь. Это реальный исторический факт. Вот, поэтому, ну, что вы хотите? Не надо депутатов обижать. Нет, они хорошие, они добрые. Со славой куда-нибудь. Нет, почему? Не надо никого ссылать, просто надо сказать спасибо. Нет, со славой. Да, со славой, спасибо. Дайте еще по медальке, да. По шоколадке, да. Нормальная пенсия, нормальное положение, все. Но сейчас должны прийти другие люди, у которых есть свои здоровые амбиции, которые хотят реализоваться в своей собственной стране, у которых есть интеллектуальное понимание и способность. Потому что у нас в стране почему-то считают, что политикой, спортом и экономикой может заниматься любой. Ну, три вещи. Нет, только функционеры. Ну, все считают. Только. А вот представьте себе, например, медицина, да? Uh-huh. Вот мы придем с тобой, будем указывать, как делать операцию. А скажут, ребята, чтоб вы. А управлять государством или находиться в органах государственного управления, это почему-то каждый считает, что он может. Это то же самое. То же самое. Или, например, летчик, командир корабля или штурман, да? Ну, давайте вот мы сядем за штурвал и порулим. Да, скажут, ребята, вы что делаете? А почему здесь то же самое? Олег Ильич, а вот смотри, у нас такой пример прямо перед глазами находится. У нас достаточно свободные выборы, относительно свободные такие, вот, на мой взгляд, произошли в городской совет, Красноярский городской совет. И туда как раз пришли молодые, амбициозные. Вот, и сейчас мы видим, что там происходит. нормальный процесс борьбы за свои сугубо экономические интересы. Так вот эти амбициозные, которые пришли относительно свободно, но они же пришли со своими интересами. Они пришли решать свои интересы. Это представители строительного комплекса, строительное лобби. Так, у меня вопрос. А когда будут решаться интересы граждан? Они не будут решать интересы граждан. Они решают свои интересы. Это люди, сформировавшиеся в той экономической среде, где решаются отраслевые вопросы. То есть моя отрасль должна нормально развиваться. Поэтому, естественно, их логика мне четко понятна. Поэтому они потратили деньги, поэтому они и заплатили, поэтому они и купили проходные места. Угу. Это и у представителей всяких платформ, да? Угу. Это у представителей, скажем, другой России. Я имею в виду не другая Россия либеральная, а справедливая Россия. Угу. И поэтому, естественно, это то, что очевидно. Любому человеку, который в политике, ну, во всяком случае, не первый год. Либо ее отслеживает, либо исследует, либо участвует. Люди пришли со своими эгоистическими экономическими интересами. И они сейчас их стараются всеми правдами и неправдами достигнуть. Одному нужно место главы города, если не выбирают. Значит, получается, только члены, те, которые прошли, то есть депутаты. Большинством проголосовали. А второй хочет стать председателем городского совета для того, чтобы в паре, в тандеме рулить и распиливать и бюджет, и выделять те земельные участки, которые входят на территорию города Красноярска. И поэтому, скажем, штамповать очередные, скажем, объемы каменных джунглей, вместо того, чтобы там заниматься серьезной инфраструктурой, транспортными разведками. Это же хорошие деньги, конечно. Естественно, вот. Чтобы там попытаться восстановить и начинать все-таки вот поднимать вопрос о том, что коммунальные службы должны более, как бы сказать, эффективно работать. Давайте сделаем ревизию, давайте перераспределим, давайте предприятия построим, которые будут производить комплектующие для коммуналки, чтобы экономить электроресурсы и так далее и тому подобное. Этого не надо, этого люди не хотят. Люди хотят максимально увеличить свою норму капитала. Ну, читайте первый том Карла Маркса, и там все понятно. А нет ли какой-то возможности, Олег Ильич, чтобы люди, которые приходят в политику, я понимаю, что они остаются людьми, что им деньги заплачены были за избирательную кампанию, кто-то их двигал, чтобы они хотя бы как-то равномерно распределяли свои интересы со своими общественными обязанностями. Обязанностями, я подчеркиваю. Ну, для того, чтобы это было, необходимо ряд, скажем, мер сделать. Во-первых, запретить представителям крупного бизнеса заниматься профессиональной политической деятельностью. Либо бизнес, либо политика. С этим я с тобой совершенно согласен. Это первое. Это правда выглядит крайне некрасиво. Это так должно быть. Это так и должно быть. Вот. Второй аспект заключается в том, что у нас есть, скажем, целая система структур государственных, которые, скажем, должны отслеживать, заниматься вопросами в исполнительной власти регулирования всех отраслей. Это тоже такой первостепенный момент, который в законодательном плане должен четко, как бы сказать, проявляться. Поэтому, естественно, что если это будет, да, то есть социально-экономическая программа развития, то человек ну, не будет заниматься тратой времени на решение лоббирования своих интересов. Он лучше, скажем, будет зарабатывать деньги дополнительные, да, а, скажем, система подготовки политических деятелей, да, как во всем мире это существует, в той же коммунистической партии во времена Советского Союза была система подготовки. Школа партийного актива и прочее. Естественно, там зональная комсомольская школа, высшая комсомольская школа, вот, высшее политическое партийное образование, высшие школы давали и прочее, прочее. И поэтому человек, как бы сказать, шел туда с точки зрения решения не просто карьерного роста, а он хотел самореализоваться в этом ракурсе. Потому что если ты был хороший директор завода или директор совхоза или, скажем, крупного предприятие, то тебе ни сном, ни духом не нужно было куда-то идти. Зачем? А зачем? Вот. Ты предприятием руководишь хорошо и руководи дальше. И руководи замечательно. Конечно. Вот о чем и речь. Поэтому тогда, соответственно, депутаты, это же ельцинская идея, подкупить оппозицию и наиболее активных. Посадили их на платную, да, дали им все, и ребята довольны. И ребята больше ничего не хотят. Второй момент. Ребята, вы хотите, и ребята лоббируют свои интересы для того. Почему? Потому что эффективной системы социально-экономического развития в стране нету. Но вы где вы видели, чтобы в Соединенных Штатах Америки, да, скажем, какие-нибудь крупные структуры там шли и, как бы сказать, решали эти вопросы? Да, упаси Боже. Либо есть какой-то политический деятель, который всю жизнь этим занимается, у него опыт, да, это его сфера деятельности. И ради Бога. Там мы чего-то как-то, где-то, чему-то, почему. Либо я, например, какой-то канал куплю, да, либо я какой-то, значит, скажем, информационный портал или ресурс и так далее. Они будут выражать мои интересы. Потому что система законодательная, система, скажем, исполнительной власти, она балансирует. И она позволяет заниматься тем, чем я хочу заниматься. Это дает мне возможность и зарабатывать средства, и соответствующим образом приносить пользу своей стране. Олег Ильич, время вот наше, к сожалению, потихонечку подходит к концу, а мне бы хотелось у тебя еще спросить, ну, это, наверное, не в качестве прогноза, поскольку прогнозы, сам знаешь, по синоптике дают. А вообще, вот твое мнение, зачем стоило бы понаблюдать тем людям, которые интересуются политикой, кому не безразлична наша общественная жизнь, вот зачем следует понаблюдать нам в ближайшее время, накануне, так сказать, нового избирательного цикла? Ну, во-первых, что будет интересного на твой очень взгляд? Много чего интересного будет. Во-первых, первое – это то, что на арену выйдут новые политические структуры, которые предыдущих, скажем так, заходах не участвовали. Это и патриоты России, это и Родина, это и Яблоко. Второй момент. Политическая, скажем, борьба подковерная уже началась. Это за проходные места, это за доступ к телу, это за решение своих задач, кто еще хочет на один заход, кто хочет решить какие-то свои узкие или, скажем, более широкие аспекты. Это и те амбиции предыдущих бывших депутатов и политических, общественных деятелей. Это и новая поросль, те некоторые люди уже, которые появляются и в общественных организациях, кому сейчас от 27 до 32 молодые ребята и девчата, которые как бы уже идут. Это нормальная практика. Вот. Поэтому, естественно, что в средствах массовой информации сейчас это будет подаваться. Потому что президент Путин дал, скажем, указание начать новый виток. Сентябрьские выборы следующего года единые, как бы сказать, одновременно и в законодательное собрание, и в Государственную Думу, конечно, дадут очень серьезный накал и политический, и экономический, и, естественно, общественно-социальный. Поэтому те, кто хотят посмотреть, что будет, да, как раньше говорили, читайте между строк. Так вот сейчас обратите внимание на в те фамилии в средствах массовой информации, которые будут появляться, вот, где они будут себя подавать. Это работа на перспективу. Это работа на 2016 год с целью решения тех задач политических, которые они перед собой ставят. А главное – это войти в законодательный орган регионального уровня и, естественно, кое-кому попасть уже, как говорится, в высший свет – это в Государственную Думу. Да, это можно сказать, на облака практически. Ну, не на облака, скажем, премьер-лигу по футболу. Ну, да. Ну, что же, друзья мои, я вот в заключение, наверное, хочу сказать, что когда вот следующий наш избирательный цикл уже... Он уже начался. Он уже начался, да. Но когда уже нужно будет принимать решения, я вам просто настоятельно рекомендую изучать биографии. Это очень интересное, полезное чтение. Для тех, кто немножко соображает, а я надеюсь, что многие соображают об этом. Нет, у нас о многом скажут. Понимают, соображают все. Другое дело, что некоторые сильно придают этому значение, а другие уже махнули на все рукой. Все-таки, опять же, мое личное мнение, придавайте значение, потому что судьба человека, его образ мысли складывается как раз из его действий, тех, которые были в его жизни, хороших и плохих. Ну, вот наша программа подошла к концу. Напомню, что это был разговор с кандидатом исторических наук, политологом Олегом Юрьевичем Лютых. Вел программу я, журналист Олег Тихомиров. Спасибо, Олег Юрьевич. Спасибо, Олег Юрьевич. Всего вам доброго. До свидания. Фундаментальные вопросы.